Эпилог. Все прочее на картине и в истории. 9 лет спустя, утром, я пересек улицу и вошел в мастерскую Диего Веласкеса, камер-юнкера Его Величества. День был зимний и серый, и погода еще гнуснее, чем во Фландрии. Ледок на замерзших лужах похрустывал под моими сапогами со шпорами, и холодный воздух щипал щеки, как ни кутался я в плащ, как ни нахлобучивал шляпу. И потому сущим блаженством было очутиться в теплом темном коридоре, а потом в просторной мастерской, где в камине весело пылал огонь. Большие окна освещали полотна, развешанные по стенам, натянутые на подрамники или разложенные на деревянном настиле пола. Пахло краской, скипидаром, политурой, и в эту симфонию запахов вплетал ароматную мелодию, стоявший на очаге котелок, где варилась курица со специями и вином. «Прошу вас, сеньор Бальбоа», — произнес Диего Веласкес. «Путешествие в Италию, жизнь при дворе, милости нашего государя Дона Филиппа IV так благотворно сказались на нем, что художник утратил свой севильский выговор, резавший ухо лет 12 назад, когда я впервые увидел Веласкеса на ступенях Сан-Филиппе. Сейчас он сухой чистой тряпочкой тщательно протирал кисти, раскладывая их после этого на столе в ряд. Черная ропилья была кое-где выпачкана красками, волосы растрепаны, усы и бородка давно взывали к цирюльнику. Любимый живописец нашего государя никогда не приводил себя в порядок до полудня, когда делал перерыв в работе, чтобы отдохнуть и подкрепиться после нескольких часов упорного труда, начинавшегося с первым светом дня. Никто из домашних не смел тревожить его до этого перерыва. Потом он вновь работал, потом закусывал, потом, если обязанности не требовали его присутствия во дворце и если не возникали, как принято нынче говорить, обстоятельства неодолимой силы, прогуливался по Сан-Филиппе, Пласа Майор или по Прадо в компании с доном Франсиско де Кеведо, Алонсо Кано и другими друзьями, знакомыми и учениками. Сложив на табурет плащ, шляпу, перчатки, я подошел к очагу, зачерпнул добрую порцию похлебки, наполнил ею высокую кружку и, грея о нее озябшие руки, стал прихлебывать ароматное варево. «Ну, как идут дела при дворе?» — спросил я. «Медленно». Мы оба усмехнулись старинному присловию. В это время Веласкесу дали важное поручение — отделать и украсить залы нового дворца Буэн-Ретиро. Поручение исходило непосредственно от самого короля, что тешило самолюбие художника, хоть он и жаловался иногда, что это не дает ему наслаждаться собственным творчеством. Ради него он передал свое звание камергера Хуану Буатисте де Масо, удовольствовавшись менее хлопотными и, так сказать, номинальными обязанностями камер-юнкера. «Как поживает капитан Латристе?» — осведомился Веласкес. «Хорошо. Велел кланяться. Вместе с капитаном Контреросом и доном Франсиско де Кеведо пошел навестить Лопа у него дома на улице Франкос. А как наш Феникс?» «Неважно. Бегство его дочери Антониты с Кристобалем Тинорио подкосило его. Никак не может оправиться. Надо и мне выкроить часок и проведать старика. Что, он очень сдал?» «Все опасаются, что эта зима станет для него последней. Жаль, жаль». Я сделал еще несколько глотков. Похлебка обжигала, но возвращала к жизни. «Кажется, будет война с кардиналом Ришелье», — заметил художник. «На паперти Сан-Филиппе только о том и толкуют». Направившись к столу, чтобы поставить кружку, я задержался перед картиной на подрамнике. Она была завершена, оставалось только лаком покрыть. Анхелика де Алькесара была чудо как хороша в белом атласном платье, расшитом золотом, отделанном крошечными жемчужинами и в наброшенной на плечи мантилье из брюссельских кружев. Мне было доподлинно известно, что кружева именно брюссельские, потому что я эту мантилью ей и подарил.